Из собрания Гостелерадиофонда России. Мартин Иден. Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона. Постановка Анатолия Эфроса. Вначале послушаем газетчиков. Писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики. Мартин Иден, пассажир Марипозы, кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный. О, мистер Иден? Да. Здравствуйте, мистер Иден. Да. Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин? Разрешите же, наконец. Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последним. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Да, это оно. Ха, да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно. Стояли у ворот типографии. Мы тогда разносили газеты. И ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня. Потому что долго не открывали ворота. Ай! Ах, я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет. А мне 8. Ты меня бил кулаками до потери сил. Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя. Это никогда не приходило мне в голову. Но открылись ворота, и... Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте. Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Что ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден? Руфиден, мистер Иден. Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур. Все это сущий вздор. Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой. Ерунда, каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них, ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу... Игорь, тише. Да, этот Свайнберн. Кто? Свайнберн, поэт. Свайнберн? Да, он самый. У вас шрам на шее, мистер Иден. А? Откуда он? Шрам? Ну, наверное, это было какое-нибудь необычайное приключение. Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Фу. Да, он хотел откусить мне нос. Это Свайнберн. Свайнберн? Я предупредил, что приведу обедать дикаря. Тише. А шрам на щеке? На щеке? Ну да, у вас на щеке. Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот. Грот? Грот со всеми снастями и трос. Трос. Ну, трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке. О. Я предупреждал. Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой. А я предупреждал. Не так громко. Этот Свайнберн, давно он умер? Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились? Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся? Свайнберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. Это не для него. Артур. Какой вы сильный, Мартин. Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить и ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете? Я училась. Ходила в школу. В школу и я. Ходил, когда был мальчишка. Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции. Вы учились в университете? Я сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии. Вы? Сколько ему лет? Так как он тебе? Забавен. Ему 20 лет. Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее. Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать триг. Что такое триг? Тригонометрия, часть высшей матики. А матика что такое? А матика – это математика, арифметика. Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета? Да. Да, конечно. А что? Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. А теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю. Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать. Дикарь. Этот великан силится сорвать себе оковы. Дикарь. Мне бы только знать, с чего начать. Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете. Для этого нужны деньги. О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать? Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать. Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь на меня? Нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого. Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки. Так вот... Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник. И еще. Можно еще эту книгу? Свиндерна? То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается в его других книгах. И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба. Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело. Я верю, что вы добьетесь того, чтобы... Чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный. Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках. Ты опять напился вчера? Нет. А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь? Такая была девчонка. Слышу. Мартин. Что, Джим? Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень? Очень. Раньше, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени. Я не узнаю тебя, Март. Да, жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его. Вертлив, говоришь. Мартин, масляная рожа. Мне было 11 лет, а мне 13. Ах ты так! Другие мальчишки... Хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя. Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так! Но открылись ворота типографии. Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте. Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Вы делаете успехи, Мартин. Руфь, это вы. Что касается грамматики... Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое... Мартин, Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин. Спасибо, Руфь. Я думаю... Вы меня слушаете? Да-да. Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи. Так. Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год. Руфь. Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений. Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть. Он сам себе готовил на керосинке. Питался, должно быть, хуже нельзя. Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Пари держу, что у него катар. Да, но он... И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет? Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюм и серьезен. Еще но... бы ему не быть. На три да на $4 в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится. И никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как да, это делается. Да, но он ведь чего достиг-то теперь? О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орех. Или билет на галерку. Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа. Знаете, Русь... По совету моего отца он поступил в юридическую школу. Так. Сделался адвокатом. Угу. И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца. Да-да-да. Это выдающийся человек. Да. Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда. Да, это выдающийся человек. Выдающийся? Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте. Но такая жизнь должна нас всех окрылять. Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Беттлер. Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример это для... Делал, если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял. Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни. Есть что-то жалкое в карьере мистера Беттлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность. Мартин! Масляная рожа. Ах ты так! Ай! Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя. Ах ты так! Ай! С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы. Ах ты так! Ай! Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее. Ах ты так! Ай, я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана. Ах ты так! Ай, ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует. Ах ты так! Ай-яй-яй! Я буду писать все! Поэзии, прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир! Ах ты так! Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Беттлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел. Ах ты так! Писать, писать, писать, писать, писать. Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его. Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня? Как вас зовут? А вы мне разве сказали, как вас зовут? Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно. Подите вы. Билл? Билл Питт, никак иначе. Врете. Ну, пусть будет Билл. Как я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе. Давно ушла с консервного завода? Вы почем знаете? По рукам. По рукам? По шрамам и царапинам. А, это есть. Ну и что? Ничего. Пойдемте. Куда? Ну, куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого. В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят. Вздумали навестить больного друга? Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой. Не врете? Честное слово, правда. А со мной когда? В другой раз? Можно. Я пошла. Идите. Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка. У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий. Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов. Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог. Руфь, я сочиняю. Сочиняете? Да. Пишу. Пишете? Да. Я решил стать писателем. Писателем? Да. Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно. Я просто высказываю общеизвестные истины. Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы. А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно? Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать. Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу. Да. Но вы можете и тогда продолжать писать. Потому что без этого не будет и учения. Ой, я все забываю об этом. И почему вы не родились готовым доходом? Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека. Ой, только не говорите делов. Вы правы. Это ужасно вульгарно. Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда. Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин. Лепите. Лепите из меня что вам угодно. Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана. Садитесь на куртку, Руфь. А вы? А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь. Красота? Она сделала свое дело. Кто? Трава. Она исполнила свое жизненное назначение. Не понимаю. Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром... Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода. У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить. Ну, вы отлично говорите. Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать. А вот мистер Бэтлер... Всеми признанный оратор. Да что там, мистер Бэтлер? Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты, газеты. Газеты, газеты. Газеты, газеты, газеты. Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетси протестует. Газеты, газеты, газеты. Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такой? Черт тебя возьми! Доведет ли все это тебя до добра? Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его. И Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде. Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания? Ну что, что опять? Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману. Ну и что? Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам вот себе готовить. Вот и мистер Бэтлер с этого же начинал. Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу. Вы поступили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба? Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать. Писать? Я напишу настоящие вещи, шедевры. Ну какой, какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их. Ну не скажите. Мартин, Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас. Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Просто ужасно. Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной. Ну, в таком... Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Ну, да это безобразно. Но это гадко, это грязно, грязно, если хотите. Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал. Ну, почему вы не можете взять, ну, хотя бы более красивого сюжета? Ну, мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что это может быть... Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу. У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом. Как мистер Бэтлер. Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе. Да! Мартин. Лиззи. Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды? Так, одна знакомая. Как ее зовут? Руфь. Ее зовут Руфь. Мартин? Руфь. А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула? Так, одна знакомая. Как ее зовут? Лиззи, ее зовут Лиззи. Когда вы полюбили меня, Мартин? А вы, Руфь? Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина. У меня голова кружится от счастья. Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла. Как же вы ее себе представляли? Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Да. Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила. Я тоже. Мы оба дети. Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матроса я знаю. Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать? Да. Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали. Не забрали? Как? Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви. Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети. Да. Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь. Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь. А все-таки вы были матросом. И тем не менее, полюбил я вас первым. Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых 4 года. И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства. Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень. И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня. Разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные. Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас. И твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым. Все кругом потонуло в этом розовом свете. Руфь запела «Прощай, счастливый день». Я пела, положив голову тебе на плечо. И ее руки были в моих руках. И его руки были в моих руках. И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого. Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он. И, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля. И воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие. Ну, может, редактор был прав? Исправляя ваши песни «Море». Что? Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором. Ой, ну, это только лишнее доказательство устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману. Я не знаю, И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле. Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, что я просто перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор... А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами, их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Мартин. Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редкие, как кометы. Ну, хорошо. Ну, и вы не думаете, не думайте. Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели? Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного. А если вы потерпите неудачу? Я? Ну, вы должны подумать и обо мне, Март. Если я потерплю неудачу? Мартин? Масляная рожа. Ах ты так! Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет. А мне 19. Из компании. Конечно. Я тоже позвал кое-кого. Идет. Будем драться до конца. До конца, так до конца. Идет. Встретимся у ворот типографии. Ладно, идет. Газеты. Новый подельник. Газеты. Новый подельник. Новый подельник. Газеты. Новый подельник. Покупайте газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты. Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя. Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но... Что говорил ваш папа? Папа сказал, что вы социалист. Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взглядов. Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит... Что говорила ваша мама? Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала... А что говорите вы? Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин? Вы любите меня? Люблю. Люблю, люблю. Ну почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить. Мартин. Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, и вы уничтожите разницу между мною и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе. Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества. Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя? М? Вы хотите, чтобы я поступил на службу? Да, да, папа предлагает вам. Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите? Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый. Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете? Что я думаю? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие? Другие? Другие получают деньги за свои произведения. Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание? Хорошо, я вам отвечу. Я не думаю, что вы можете стать писателем. Масляная роза! Мартин! Пришел! Пришел! Ух, как насладятся наши бесплатные зрители. Даже позавидуешь, сколько удовольствия они получат. До конца? До конца. Погрузившись, Мартин начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Мартин. Лиззи. Я ждала все эти годы, я Мартин. Я не кажусь мужья, Лиззи. Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное. Мне очень хочется поддаться искушению, но... Не будем говорить вы об этом. Вы хорошая и благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной. Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться. Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно. Мартин! Я не могу жениться и... Ну да, и не могу любить, не женившись. Хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи. Я даже рассказать не могу. До чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательны, вы поистине замечательная девушка. Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее. Да. Я скоро получу очень-очень много денег. Очень много денег. Ну, очень много. Да. Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию, можете стать стенографисткой, я буду помогать вам. Мы будем говорить или, об этом. Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю. Пора идти, я устала. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть... Руфь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты. Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ. Русь! Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, я позову полицейского. Постранитесь-ка немножко. Она не желает с вами разговаривать. Я должен говорить с Руфью. Ваша навязчивость отвратительна. Руфь? Что, Мартин? Действуете по доброй воле? Да. Действую по доброй воле. Руфь, это молодой репортер. Я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил. Дело не в этом. Руфь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав, и что они ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма. Я индивидуалист. Я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам. Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу. Да мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст. Мы не подходим друг к другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением. Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни... Да я и... Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе. Руфь! И в соответствии с вашими прежними привычками. Руфь, послушайте. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. Я больше не хочу вас видеть. Знакомые, сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили. Мартин глубоко вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже. Мартин! Джим! Как дела, Март? Пойдем, выпьем. Не по моей части. Я теперь не пью. Не пьешь? Нет охоты. Да ну. Я женюсь, Март. Такая девчонка. Да ну. Ах, Март. Ну какого черта ты не женишься? А то пойдем. Выпьем. Газеты, газеты, Покупайте газеты. Газеты. Отрывки из романа Мартина Идена. Великая книга великого писателя. Мартин Иден, гений века. Газеты, газеты, газеты. Мартин. Лиззи. Какая? Что с вами? Как она на вас посмотрела. Кто? Вон та красотка. Как она посмотрела? Я сразу поняла, что значит этот взгляд. Я давно уже привык к таким взглядам, равнодушен к ним. Этого быть не может. Может. Значит, вы больны? Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе 5 фунтов. Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас. Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь. И это никудышное ницшеанство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор. Вся моя жизнь – ошибка и позор. Да, моя жизнь – ошибка и позор. Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость. Войдите. Можно? Руфь? Никто не знает, что я здесь. Что вы сказали? Никто не знает, что я здесь. О! Я видела, как вы вошли в гостиницу, подождала немного и последовала за вами. О, знаменитость! Итак, вы последовали за мной? Я сначала видела вас на улице с той девушкой. Да, я провожал ее в вечернюю школу. Разве вы не рады меня видеть? О, да, но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна? Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Знаменитость. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому, что не могла больше. Потому что мое сердце приказывало мне прийти. Потому что я хотела прийти. Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин? Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда. А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня? Мама не стала бы сопротивляться. А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу. Мартин, не будьте жестоким. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. подумать, куда я пришла. А чего же вы раньше на это не решились, когда я жил в каморке, когда я голодал? Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом, и как человек, и как писатель. Мартин! Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня, оно существует в чужих умах. Как заговорил? Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги – это тоже вне меня. Вне его. А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег. Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. Что я пришла сюда только потому, что люблю вас. Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться? Простите. Простите и забудьте. Поздно. Я все время любила вас. Слишком поздно. Начнем сначала, Мартин. Я многому научусь. Начнем сначала. За последние 10 минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам? Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал. Март, ну взгляните на меня. Я болен, Руфь. Нет, не телом. Душа у меня больная. Мозги. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло бы быть по-другому. Но теперь уже поздно. Слишком поздно. Нет, не поздно. Поздно, не поздно. Поздно. Нет. Я болен, очень болен. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пришпилен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу. Вы видите, как я болен. Я предупреждал. Как мне выйти отсюда? Я боюсь. О, простите меня, я сам не знаю, что со мною. Я забыл, что вы здесь. Мне сюда? Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу до дому. Нет, нет. Нет. Не нужно. Пойдем, Руфь. Она солгала. Я тебя предупреждал, Руфь. Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело. А между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой. Руфь, пойдем. Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне. Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть. Ну, подумайте, на что я решилась. Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть. Подумайте, куда я пришла. Ай-яй-яй, боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. Ай-яй-яй-яй, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй! Ха! Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? А ну назад! Это мое дело. И никто пусть не мешается. Еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь? Все-таки побил тебя, масляная рожа. Мне понадобилось для этого 6 лет, но я побил тебя. Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор. Дышите. Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе. Дышите. Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки. Дышите глубже. В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали. Глубже, так, хорошо, еще. Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают. Скажите, Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем. Присядьте. А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира. Встаньте. Я сижу по правую руку от капитана. Нагнитесь. От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Хорошо, ложитесь. Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными. Экс. Доктор, я в полном отчаянии. Постучим молоточком, блестя. Нового рая я не нашел. Стянем животик. А старый рай безвозвратно утрачен. Расслабимся вот так. Доктор, я болен. Покажите язык. Доктор! Язык очень хорошо. Доктор, я очень болен. У вас нет никакой болезни, мистер Иден. Положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка, это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает 1 на 1000, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай. Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание – последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь. О, мистер Иден? Да. Здравствуйте, мистер Иден. Да. Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин? Разрешите же, наконец. Газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправился в путешествие. Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты. Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, доктор, я тяжело болен. У вас нет никаких болезней. Доктор, жизнь для меня мучительна. Решительно никаких болезней. Доктор, жизнь для меня мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Ваш организм изумителен. Доктор, жизнь сверкает передо мной и переливается всеми цветами радуги, а мне больно, доктор. Эта клетка при вашем могучем желудке залог... Гонг будет меня, зовет к ленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться. Залог силы и здоровья. Мне нестерпимо больно. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай. Доктор. Доктор. Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз. Темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его. Газеты, газеты, газеты, покупайте газеты. Утонул знаменитый писатель Мартин Иден. Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена? Газеты, газеты, газеты. Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги Идена? Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страха и желаний, благословляем мы богов за то, что... За что? Кто ты такой? Мартин Иден.